ситуация. 6 Б. Класс слабый по успеваемости. На уроке труда Света, играя с игрушкой, отвлекала других учащихся своими репликами. На замечание учителя реагировала смехом. В конце урока по результатам выполнения заданий Свете была поставлена оценка 2. На следующем уроке ученики продолжали выполнять свои работы. Света опять с заданием не справилась, отвлекала учащихся своей игрушкой. Опять замечание учителя. На следующем уроке учитель следил за Светой, помогая ей выполнять работу и не отвлекаться. Работа Светы была выполнена на оценку 3, но Свете показалось, что это слишком низкая оценка, она начала возмущаться. Проведите психологический анализ ситуации, сложившейся на уроке труда. Решение. Замечания учителя не дали никаких результатов. Почему? Да потому, что если подросток не чувствует уверенности в своих знаниях и навыках, то он вообще работу выполнять не будет. Лучше ничего не делать, чем делать и опозориться. Поэтому учитель должен был не создавать ситуацию конфликта, а изменить задание для Светы, чтобы она могла реализовать свои способности. Пусть и небольшие. На третьем уроке учитель взял ее работу под контроль, и были достигнуты положительные результаты.